Если он за подол ей уцепится, всегда его стряхивает. Говорит, не может его голову розового хвоста видеть, морды с хоботком. И не нравится ей, что пальчики у него тоже розовые, детские. Будто в ее молодости звери эти совсем другие были. Ну, мало ли что раньше было. А не будь коти, кто бы им столько мышей ловил? И откуда бы они брали сало для свечек? А Бенедикт его любит. Потянешь ему палец, он обхватит ручонками и мурлычет. А у матушки вроде бы старопечатная книга была, только она ее прятала, потому что они, говорят, заразные. Так что Бенедикт ее не только не трогал, но даже и не видел, и матушка строго-настрого запретила о ней говорить, будто ее и нет. Отец ее сжечь хотел, боялся. Какая-то болезнь от них, боже упаси, боже упаси. И тогда красные сани приедут.